друзья. И вот уже многих нет на этом свете. Давно ушла Гита, нет и второй жены, боярышни. И как зрелые плоды в непоготь валятся с дерева, так падали рядом с ним его сыновья, полные жизни, сил, надежд, Изяслав, Святослав, Роман, сгоревшие в огне междоусобиц, тайных заговоров, черной ворожбы. Ушел и Никифор, умер и Даниил, ушел в мир иной в 1123 году последний из старших святославичей Давыд, и в один год с ним избыл земную жизнь Сильвестр, епископ Переяславский. А на следующий год один за другим покинули эту землю Володарь и Василько, Ростиславичи, до конца своих дней неукротимой душой, воевавшие с ляхами. Сходили на нет его боевые соратники Ратибор, Дмитр Иворович, Прокопий. Уходили люди, и он сам уже присел на край погребальных саней. В начале 1125 года ему исполнилось 72 года, а жизнь продолжалась и требовала все новых сил, новых решений. То, что он увидел, вернее, почувствовал в Суздальской земле, теперь пробивало себе дорогу и в других русских землях. И уже Новгород, Владимир-Волынский, Галич, Чернигов, Новгород-Северский, Полоцк, Минск, другие города наполнялись тем же духом уверенности, новой хозяйственной и военной стати и вставали вровень с Киевом. Повсюду там сидели сыновья и сыновцы Мономаха. Сегодня истовые, послушные, по одному его зову берущиеся за меч, но кто скажет, как поведут они себя завтра, когда киевским князем станет Мстислав, и что-то будет с великой державой после Мстислава. Он видел перед собой и всегда ровного, веселого и спокойного Ярополка, и мрачного и гневливого скрытного Юрия, и хорошего воина, но никудышнего правителя Вячеслава, и упорного смелого Андрея, и слабого духом внука Всеволода Мстиславича. А рядом с ними вставали деятельные Всеволод Ольгович, его братья, сыновья. Удастся ли Мстиславу и Мономаховым внукам удержать в узде эту буйную свору Ольговичей? Ему хотелось заглянуть вперед на 10, 20, 50 лет, и он сознавал тщету своих усилий, смутно понимая непостижимость этой постоянно движущейся жизни. Он долгими часами, уже слабее, беседовал со старшим сыном о будущих судьбах русской земли, учил его главному, сохранению ее единства, великой доблести, неустанному вниманию к проискам ее врагов и основного из них в эти и предыдущие годы — половцев. Сегодня они отбиты и бегут за железные ворота, укрываются в Венгрии, но завтра на их место придут новые колена, и вновь половецкие веши зачернеют шатрами и повозками вблизи русских границ, и новое горе обрушится на русские города и села. Умирать он уехал на реку Альту, в небольшой дом, построенный для него поблизости от храма Бориса и Глеба. Была ранняя весна 1125 года. Занемогшего великого князя осторожно везли в воске по подсыхающей апрельской дороге. Ярко светило солнце, над землей летел разноголосый весенний гуд. Здесь неподалеку находился родной Переяславль. Стояли змеевы валы, знаки былых сеч и былой славянской славы, места его детских и отроческих утех. Здесь неподалеку начиналось когда-то дикое поле, по которому он проходил за свою жизнь десятки, а может быть и сотни раз. Здесь, на Альте, Его предки рубились с печенегами, а сам он бился с половцами. А теперь здесь же стоит выстроенный им храм, который не видел ни одного степного нашествия.